Верочка не интересуется узнать, кто эта женщина, зачем ходит, о чем они говорят. Вообще впечатления от жизни, окружающей ее, скользят по ее душе поверхностно. Многого она не замечает, многое ей непонятно. Она не знает скуки, играет на фортепиано, поет в отсутствие матери высоким звонким голосом модные романсы Варламова, вызывая умиленные слезы Аннушки, притаившейся за дверью. Она рисует, вышивает в пяльцах, она любит читать. Надежда Васильевна безумно увлекается Жорж Санд. Но Верочка, конечно, имени ее не слыхала. Она в подлиннике читает Шатобриана, Ламартина, Рассина, которым восторгается. Ее любимые писатели – Шиллер и модный романист Вальтер Скотт. Его Верочка читает в русском переводе. Неделю спустя после бала Филипповна заходит утром. Надежда Васильевна и Верочка еще спят. В просторной девичьей на столе кипит самовар. «Пафнутьевны не было?» – спрашивает Филипповна, широким крестом перекрестясь на образ в углу. «Садись», — приглашает ее Поля. «Никого не было. А что?» «Боюсь, как бы дороги не перебила. Совести у нее нет». Пафнутьевна — другая сваха, конкурентка Филипповны. «Разве слышно, что?» — с прыгающими глазами подхватывает Аннушка. «Жених хороший есть. То есть такой жених, прямо миллионщик». «О!» — вскрикивает Аннушка, пышным бюстом подаваясь вперед. «Кто же это? Васятиных знаешь? Откупщик?» — сдрогнувшими бровями спрашивает Поля, делая надменное лицо. «Он самый. Сын его видел барышню вашу на гулянье, то есть так влюбившись, то есть...» «У нас почище будут женихи», — важно бросает Поля, подвигая гостье сливки и крендели. «Зачем такой образованной барышне за купца идти? Есть и военные». Филипповна багровеет. «Ну так я и знала, что она мне дорогу перебежит», — вскрикивает она, стукнув кулаком по столу. «Ты за что же это, Пелагея Семеновна, продаешь меня? Ты что мне обещала?» «Не очень кричи, не испугаюсь. Я и докладывать барыне о твоем купце не возьмусь. Он тебе, небось, 500-ных посулил, вот ты его линию и гнешь». «А тебе что, Пафнутьевна, посулила? Продажная ты душа». «Ну-ну, привяжи язык-то, пей, уже потолкуем». «Нет, ты мне скажи, кого она вам сватает?» «Майора Поливанова, вот кого». Филипповна глядит молча, потом плюет. «Вот нашла цацу. 40 лет, да вдовец, да дочь подрастает. Ловко. Эдакую-то красавицу за старика. Да ведь о ней сейчас весь город кричит. Вот мы и будем выбирать. Куда ж нам спешить? Видали мы сиволапых». «Да небось он тоже грамотный. А о деньгах-то забыла?» «И сквозь золото слезы льются», — подхватывает Аннушка. «Нашей барышне надо по мысли выходить, а не то чтоб». Они долго спорят, увлекаются, перекоряются, возвышают голоса. Аннушка бежит притворить двери. «Сохрани Бог, услышит барышня». «Да что уж так опасаться-то», — негодует Филипповна. «Не в рассоле солить вы ее собираетесь, вашу барышню. Чай самой еще пожить хочется. А тут дочь взрослая, как бельмо на глазу». Поля поджимает губы и значительно качает головой. «Совсем наша жизнь переменилась», — решительно заявляет она, протягивая свою чашку Аннушке. «Как барышня наша приехала, мы словно в монастырь попали». «Неужто губернатор не ездит?» «Ну вот еще, каждый день почитай, и по вечерам, только уж редко засиживается, стесняется сама-то». «Само собой, зазорно», — подхватывает Аннушка. «Ничего нет зазорного», — решает Филипповна. «Знамо, актерка».